Можно, но кроме того, даже если вам дана сила, есть еще и ваша личная способность эффективно использовать эту силу. Ясно. Значит, я все это время использовал свою для вызова метеоритов. Муан задумалась ненадолго. В данном случае, аспект Синпэя может быть связан с космосом. Кроме того, вы можете в некоторой степени управлять гравитацией, верно? Я кивнул. Полагаю, есть лишь небольшое количество обладателей происхождения, которые обладают аспектом космоса. Синпэй действительно особенный. Как раз когда я собирался спросить у нее больше информации, над нами пролетело несколько групп практикующих, направляясь к еще горящему городу. Пожалуй, сейчас нам стоит сосредоточиться на том, чтобы спрятаться, вопросы можно задать позже. Глава 517. Боги и демоны. Глава 517. Боги и демоны. ГГПов. Даже после восхода солнца, практикующие все еще оставались в городе, поэтому нам пришлось скрываться под моей техникой маскировки. Пусть я теперь знаю разницу в силе между земным и этим планом, все равно не хочется оказаться в положении, когда придется убивать каждого встречного. Чистка может быть слишком хлопотной. Мы, наконец, смогли выдвинуться. То, что мы были в дороге, очень радовало, поскольку это означало, что я действительно приближаюсь к возвращению домой. Так как мы оба направлялись в столицу, мы ехали вместе, что позволило мне задать больше вопросов. Мне вспомнилась одна вещь. «Что вы знаете о падших богах?» – спросил я, вспомнив о Сильфе. «До сих пор я не могу привыкнуть к своему женскому голосу». Муан напряглась, как только услышала мой вопрос. «Где?» Синпэй сталкивалась с таким. Я случайно познакомился с одной на земном плане. Мне она сказала, что она падшая богиня и раньше была богиней ветра или что-то в этом роде. А в чем проблема? Муан вздохнула. Падшие боги для всех нас считаются предателями. Кажется, я услышал там какие-то опасные слова. Предатели? Она кивнула. Это долгая история. Кстати, как много вы знаете о богах? Признаться, не очень много. Я знаю о их существовании только от падшей богини, которую я встретил, и то, что вы мне рассказали. А знает ли Синпэй великих, об этих гигантских существах с щупальцами? К сожалению, да. Она посмотрела на меня с удивлением. Только не говорите мне. Синпэй встречал такого? Я кивнул ей. В тот момент я чуть не умер, но я верю, что Бог спас меня от этого. Даже не знаю, очень ли Синпэй везуч или очень невезуч. Так или иначе, что насчет них? Пока происхождение создавало все, они были вторичным продуктом существования, который стремился вернуть все обратно в небытие. При попытке поглотить само происхождение, несколько богов решили встать на их сторону. Я изобразил удивление. А что, разве происхождение не похоже на, знаете, по сути, на все? Оно должно быть всемогущим и всезнающим, верно? Этого не должно было случиться. Всемогущим, да, всезнающим, нет, пояснила она с язвительной улыбкой. Даже если так, из-за того, что происхождение было разделено так много раз, чтобы создавать все сущие, оно не было сильным. Будь это только великие, мы бы легко одержали победу. Как минимум треть богов решила перейти на другую сторону, получив ложные обещания о силе и власти, которую дадут им великие. Я скорчил лицо. Неужели они идиоты? Если происхождение будет поглощено, разве они тоже не перестанут существовать? Все верно, но великие убедили их, что после поглощения происхождения они все переделают, чтобы дать им обещанные привилегии. Эти тупицы не были лояльными. Муан усмехнулся. Действительно, они не были такими. Но мы победили, и те боги, которые предали нас, лишились своей божественности и были изгнаны, навсегда став известными как падшие боги. Многие из них раскаялись в своем предательстве, но есть еще те, кто затаил обиду. Синпэй встретил одного из них, который не сеет хаос. Я полагаю, что она раскаявшаяся. Я задумался. Раз те, кто не раскаялся, просто ходят вокруг и создают проблемы, не лучше ли просто избавиться от них? Она улыбнулась. Для этого мы здесь и находимся. Происхождение дало им второй шанс на искупление, и если эти боги не собираются им воспользоваться, мы выступаем в роли их палачей. Страшно. Получается, что падшие боги – это те, кто встал на сторону великих? Спросил я. Мне вспомнилось, как Сильфи говорила о недавно павших или что-то в этом роде. Значит ли это, что это произошло совсем недавно? Муан покачала головой. Многие из них такие, но есть и те, кто совершил ошибки, и их наказывают подобным образом. Хотя у предателей нет временных ограничений на наказание, у других их божественность восстанавливается через определенное время. Я указал на себя. А есть хоть малейшая вероятность того, что я на самом деле падший бог? Муэн качнула головой. В таком случае вы бы даже не смогли использовать происхождение. Сильфи считала меня таким же, как она, падшим богом, но, похоже, она ошибалась. Уф, и зачем я вообще сейчас все это узнаю? Я бы мог просто вернуться на земной план и жить легкой жизнью со своими учениками. Нет, этот вариант уже отпадает. Раз уж Муэн сказала мне, что отрекшиеся обладатели звездной силы становятся мишенью для своих покровителей за невыполненную работу, мне нужно позаботиться о том, чтобы мои ученики никогда не испытывали неудобств из-за этого. Раз уж я эгоистично собрал их, чтобы заботиться о них, я не должен навязывать такие проблемы моим милым ученикам. Мой долг – научить тому, что я умею, и дать им достойную жизнь, которую они заслуживают. Если нужно, я могу много работать. Ладно, кстати говоря, мне кажется, вы так и не сказали мне, что вы здесь делаете, подметил я. О, дворянин, отвечающий за этот город, планировал восстать против короны, поэтому меня послали туда, чтобы... Я покачал головой. Нет, нет, я имел в виду здесь, в этом мире и как обладатель происхождения. А, произошел внезапный всплеск энергии происхождения в этом мире, поэтому мне было поручено исследовать ее источник. Ничего серьезного, в других мирах было множество подобных случаев, и в большинстве случаев это просто ложная тревога. А в других случаях боги того мира делают то, что им не следует делать. И в этом случае, в основном, это происходит случайно, а не намеренно. Остается надеяться, что это действительно не повод для беспокойства. Оглянувшись назад, я увидел группу мужчин, идущих рядом, все они держали головы опущенными. А что насчет них? Похоже, они жители этого плана, верно? Муэн пожала плечами. Я купила их на рынке рабов. Они нужны для создания видимости, и от них есть польза. Возникало бы слишком много вопросов, если бы я путешествовала одна, да и к тому же, они могут помочь мне с разными делами. Как это удобно. Неужели мастеру тоже нужна группа рабов-мужчин? Неожиданно спросила Сюнь Гуань. Глянув на нее, я сказал. С чего ты вообще взяла это? Я бы ни за что не захотел этого. Ясно? Прошу прощения. Просто, если бы мастер захотел, я могла бы разделиться и создать группу сторонников. Ах да, не могу поверить, что я забыл, что ты можешь это сделать. Мастер говорил, что он тоже можешь это делать. Так что я никогда не думала, что мне нужно это делать. К слову говоря, мне интересно, каково это будет, если я разделюсь здесь. Давайте попробуем. С этой мыслью я попытался разделить себя на несколько тел, и вокруг появилось 1000 моих клонов. Вот что вам нужно знать. Эта техника также должна была разделить одежду, которая была на мне, и наделить клонов такой же. Поскольку Сюнь Гуань выступает в роли моей одежды, единственной неживой вещью на моем теле сейчас являются только мои боксеры. Так что когда 1000 моих клонов появилось в женском обличье, на всех них были только мужские трусы и больше ничего. К моменту, когда я отозвал клонов, мужчины, наблюдавшие это зрелище, рухнули на землю с кровью из носа. Взглянув на своих последователей, Муэн сказала: «Хаэм, я должна сказать, как и ожидалось от сенпэя, я опустился на корточки и закрыл лицо обеими руками. Пожалуй, мне стоит превратиться обратно в мужчину». Глава 518. Пропуск мальчика-игрушки. Глава 518. Пропуск мальчика-игрушки. ГГПов. Духовная столица. Не думал, что увижу это место снова, пробормотал я про себя, глядя на раскинувшийся передо мной город. Сейчас я стоял у ворот места, которое когда-то было моей тюрьмой, столицы, где матриарх держала меня как свою игрушку. Кстати, я решил вернуть себе мужское тело, так как ущерб, который я мог бы нанести своим женским телом, был слишком велик. Ладно, еще одной причиной было то, что, несмотря на мягкость Сюнь Гуань, мои соски начали натирать, а я не хотел надевать бюстгальтер. Нет, нет, нет, вам не понять, как раздражает его использование, так что не надо даже заикаться об этом. На всякий случай я держу при себе бутылочку с пилюлями для смены пола в ситуации, если придется использовать всю свою силу. Будем надеяться, что это не понадобится. Сейчас я выдаю себя за одного из последователей Муэн, на что у меня ушло довольно много времени, чтобы убедить ее в этом, поскольку ей было противно быть моим начальником, даже если мы просто притворялись. Судя по всему, общество происхождения довольно строго относится к иерархии. Тем не менее, я понял, что все, что Брик и Гейл рассказали мне об этом городе, было правдой. Все здесь были женщинами. Все, даже охранники у ворот и рабочие на стройке, были женщинами. Среди них было несколько мужчин, но большинство из них были рабами, судя по ошейникам, которые они носили на шее. С возвращением, леди Муэн, вежливо поприветствовал ее один из охранников. Хаэм, так я был прав, что она действительно дворянка. Я вернулась, Анна. Какие новости? Нам сообщили о странных событиях, произошедших недавно, даже капитан не знает, что с этим делать. Сам факт, что эти отчеты были предоставлены несколькими главными сектами, придает им достоверности. О, что это за события? Было зафиксировано два отдельных случая больших взрывов кварков, но причину никто не смог определить. Один произошел на открытой равнине на большом расстоянии, а другой, в городе, где находилась леди Муэн. Мы хотели бы узнать, не имеет ли леди Муэн к этому отношения. Муэн, кстати, не выказала никаких признаков удивления, услышав эту новость. К сожалению, это не так. Меня уже не было на месте, когда произошло это событие. Я решила покинуть район, чтобы избежать ненужных неприятностей. А, ясно, как и ожидалось от леди Муэн. Думаю, ваши последователи, как обычно, отправятся в мужские покои. Муэн посмотрела на меня, и я понял, что мне следует сделать шаг вперед, что я и сделал. Он последует за мной в город. Девушка, охранник похотливо улыбнулась ей. О, кажется, это первый раз, когда леди Муэн берет мужчину домой. Грандиозные планы на ночь, хэмэмэм, если девушка-охранник вроде нее так разговаривает с Муэн, то либо Муэн довольно дружелюбна и не особо заботится об этикете, либо здесь просто небрежно относится к таким вещам. Однако, зная матриарх, то, скорее всего, первое, поскольку я точно знаю, что она была довольно строга в этом вопросе. «Придержи свой язык, женщина, я могу тебя повесить», — сказала ей Муэн, хотя в ее голосе явно слышалась насмешка. «Да, да, прошу простить эту простолюдинку за ее неучтивость, миледи. Вот пропуск, чтобы мужчина мог пройти. Всего доброго». Затем Муэн передала мне пропуск, который представлял собой металлическую пластину, которую я повесил на пояс. На пропуске была надпись «Мальчик, игрушка», что меня очень обеспокоило. Похоже, Муэн поняла, о чем я подумал, и бросила на меня виноватый взгляд. Ну что ж, это я настоял на том, чтобы изменить свой пол на мужской, так что мне ни на что жаловаться. Следуя за Муэн, я прошел через городские ворота, а остальные направились к окраине города. Как я полагаю, мужские кварталы – это трущобы, расположенные за стенами, которые выглядят как приюты, это сколоченные жителями самодельные дома, едва укрывающие их от стихии. К мужчинам здесь действительно относятся, как к дерьму, да. Нельзя считать, что мне повезло, когда меня забрала матриарх, чтобы я работал на нее, в противном случае меня могли бы низвести до положения раба, когда меня подбросили сюда с искалеченными меридианами. Как только мы вышли из поля зрения девушек, охранников, Муэн вдруг повернулась и склонила голову. «Я приношу глубочайшие извинения за свою дерзость, сенпай. Это из-за пропуска, я ведь совсем не против. Простите, я впервые привожу в город мужчину в качестве своего сопровождающего, поэтому я не знала, что вам дадут этот пропуск». Я поднял бровь. «А разве с пропуском что-то не так?» Сцепив пальцы вместе, она сказала. «Помимо того, что это запятнало честь сенпая, это также означает, что если вы не со мной, любой может использовать вас для своего собственного облегчения. Ну, признаться, для меня в этом нет ничего нового, так что меня это не особо беспокоит. Разве я не смогу правильно ответить? Итак, что мы можем сделать? Нужно, чтобы сенпай всегда оставался со мной. Кроме того, я должна дать сенпаю ошейник с моей эмблемой и обозначить сенпая как мою собственность. О, что ж, признаться, это не будет для меня чем-то новым, так что я не стану делать из мухи слона. Но, очевидно, я не могу сказать об этом Муэн. Должно быть, вы уже догадались, но да, все эти годы я был личным мальчиком-игрушкой этой матриарх. Это было не лучшее время для меня, так как у нее были очень изысканные вкусы, и я, признаться, был скорее обескуражен, чем возбужден ею. Я серьезно. Она заботилась только о своих собственных удовольствиях, никого не волнует, что думают игрушки. К тому же у нас никогда не было полового акта, если вас это волнует. Ладно, хватит о моей темной истории, мы можем двигаться дальше. Мы с Муан решили, что я буду стараться держаться рядом с ней как можно дольше, чтобы избежать подобных проблем. В случае необходимости я попрошу Сюньгуань превратиться в ошейник, чтобы дополнить мою маскировку, так что проблем не будет. Так или иначе, я здесь только для того, чтобы найти портал, так что нет необходимости в каких-либо долгосрочных планах. А если нет, то мне просто нужно найти ту сумасшедшую девчонку и отследить ее кварковый след, который должен привести меня к порталу. Ну а если это не поможет, тогда, думаю, мне крышка. Муан решила сначала привести меня к себе домой, ведь последние несколько дней мы путешествовали и спали в ночлежках. Так как она была знатного рода, я ожидал, что ее дом будет довольно большим. А вот чего я не ожидал, так это того, что она приведет меня в самый большой особняк на вершине холма. По размеру здание было похоже на особняк, который построила Илария. Взглянув на огромные ворота, я спросил: «Это ваш дом?» Муан кивнул. «Возможно, он немного скромный, но, надеюсь, Синпэй не будет против. Скромный, женщина. Для меня мой двухэтажный дом в секте был слишком роскошным, и я уж никак не могу подумать, ваш особняк скромный. Какое положение вы здесь вообще занимаете?» Глава 519. Вернуться к тому, с чего все началось. Глава 519. Вернуться к тому, с чего все началось. ГГПов. Приподняв бровь, я посмотрел на нее. Премьер-министр, она кивнула головой. Для меня это была лучшая должность, чтобы собирать информацию и не быть слишком связанной своими обязанностями, как бы иронично это ни звучало. Что ж, вот такая новость меня сразила наповал, когда на следующее утро я отправился поговорить с Муан в кабинете ее особняка. Очевидно, она, премьер-министр этой страны, уступающий по авторитету только самой матриарх. Что ж, если подумать, вы манипулировали судьбой, чтобы оказаться на этой должности, не так ли? Муэн дерзко улыбнулась. Просто так получилось, что другие кандидаты не могли быть назначены, и это была чистая удача, что рядом оказался подходящий человек для этой работы. А эта звездная сила действительно полезна, мне стоит поучиться, как правильно использовать свою. Так как моя сила должна быть сосредоточена на аспекте космос, должно быть много вещей, которые я могу сделать с ней, верно? К примеру, вернуться на свой план. Мне бы очень хотелось потренировать мою звезд, то есть мою силу происхождения, но как предотвратить эту огромную утечку энергии? Вначале я подумала, что утечка энергии Синпэя произошла из-за того, что ваши силы вышли из-под контроля. А теперь я думаю, что у Синпэя слишком большой запас энергии, а из-за потери памяти вы забыли, как эффективно ее сдерживать. Прекрасно. Получается, что я даже не могу попрактиковаться в этом, не посылая гигантский маяк всем в радиусе 500 миль. Насколько бы сильно я не хотела помочь Синпэю, но боюсь, что моей силы недостаточно. Если даже я использую свое происхождение, я сомневаюсь, что смогу создать достаточно сильный барьер, чтобы скрыть силы Синпэй. Я покачал головой. Это не имеет значения. Я здесь, чтобы найти способ вернуться на земной план. Портал должен быть двусторонним, поэтому сейчас я ищу другой вход. Насколько я знаю, человек, которого я преследовал, оказался в этом городе, поэтому я решил начать поиски здесь. В комнате появилась служанка с чайным сервизом, и мы мгновенно замялись при ее появлении. Служанка занялась тем, что налила чашку чая для Муэн, но мы оба ждали, пока она закончит, чтобы продолжить разговор. Тот факт, что мне не принесли чай, и что служанка послала несколько взглядов в мою сторону, не прошел для меня бесследно. Казалось, она не могла поверить, что я имею наглость дышать одним воздухом с ней. Когда служанка ушла, Муан извиняющимся тоном сказала: «Прошу прощения, люди на этом плане считают, что мужчины неполноценны». Я покачал головой. «А нет, я не виню их, правда. Я все понимаю, не стоит так беспокоиться обо мне. Даже в этой жизни я терпел гораздо худшие обращения, чем то, что я имею сейчас». Она замешкалась. «Понимаю, должно быть, земной план действительно суровое место, поэтому Синпэй так страдал». «Нет, нет, в действительности я больше страдала именно на этом плане, но поскольку такой ответ вызвал бы еще больше вопросов, я не стал ее исправлять. И каковы планы Синпэя?» «Полагаю, я просто пойду по следу, чтобы найти свою жертву. С помощью Сюньгуань я смогу ее выследить. Муэн посмотрела на мою рубашку. Понятно, я могу чем-то помочь, я покачал головой. Этого более чем достаточно для меня, я не должен навязываться вам больше. Нет, меня это совсем не обременяет, но у меня есть обязанности, которые я должна выполнять для поддержания своего статуса. Найдите меня, если вам понадобится помощь. А сейчас, пожалуйста, возьмите этот мешочек с деньгами, их должно быть достаточно, чтобы Синпай свободно мог позволить себе что-либо. Нет, у меня всего достаточно. Если вдруг понадобится больше, я найду выход из положения. Примите это как мою мужскую гордость. Фу-фу-фу, здесь нет такого понятия. Но, пожалуйста, рассчитывайте на меня, если понадобится Синпай. Что ж, если все пойдет хорошо, я, вероятно, не увижу вас. Тогда позвольте пожелать Синпаю счастливого пути и скорейшего восстановления памяти. Благодарю вас за ваши наставления в последние несколько дней. Я многому научился. После этих слов я вышел из особняка Муэн, не обращая внимания на взгляды служанок по дороге. Пройдя через ворота, я вдохнул полной грудью воздух. Похоже, мы снова остались вдвоем. Да, похоже на то, мастер. Хотя мы могли бы просто использовать ресурсы Муэн, чтобы найти дорогу назад. «Не так ли?» – я покачал головой. «Нет, мне и так неловко за то, что я навязываюсь ей, как бы она ни настаивала на своем. Более того, я не планирую оставаться здесь дольше, чем нужно. Если я устроюсь здесь слишком комфортно, это может помешать моим планам вернуться домой». «Ясно. В таком случае, начнем действовать по плану?» «Угу, начнем». Одежда на мне слегка замерцала, и от нее отделился шар слизи, который упал на землю. Затем шар слизи собрался вместе и медленно сформировался в человеческую форму Сюньгуань, одетую в благородную одежду практикующего. Она покружилась на месте и очаровательно улыбнулась мне. «Как я выгляжу, мастер?» «Вполне симпатично», — сказал я ей, прекрасно зная, какой эффект производит на нее комплименты. «Конечно, как и ожидалось». Девушка слизь вся покраснела и начала заикаться. «Что-что-что-что, она очень милая. Я рад тому, что на этот раз здесь я не один и она со мной. Но все же, увидев ее в таком состоянии, я еще больше скучаю по своим ученикам. Надеюсь, они хорошо питаются и живут в комфорте. Я так хочу вернуться и побаловать их». Похлопав девушку слизь по голове, я сказал, «Я передал тебе кварковый след этой девушки, так что ты можешь ее выследить». «Верно», быстро кивнув головой, Сюньгуань повернулась и начала нюхать воздух. «Она что, теперь гончая, Ун?» «Она здесь», указала Сюньгуань, ведя меня за собой. «Она вела меня по улицам города, дороги были еще относительно пусты, так как было еще раннее утро. Проверять, иду ли я за ней, ей не нужно было, так как моя одежда все еще была ее частью. Когда я начинал отставать, чтобы посмотреть на что-то, она автоматически замедляла шаг и ждала, пока я догоню ее. Потребовалось немного времени, чтобы понять, что мы действительно направляемся в сторону дворца. Я так молился, чтобы это не было внутри дворца, но вдруг Сюньгуань остановилась перед большим зданием, не меньшим, чем особняк Муэн. «Она здесь», — уверенно заявила Сюньгуань, — «королевский архив. Именно здесь я получил большую часть знаний по культивации и алхимии, которые помогли мне обманом проложить себе путь наверх». Похоже, у судьбы действительно есть чувство юмора. Что еще они собираются подкинуть мне в следующий раз? Глава 520. Моя первая работа. Глава 520. Моя первая работа. ГГ Пов. Позволив Сюньгуань идти в архив, я выдал себя за ее слугу, идя на шаг позади нее. Почти сразу же к нам с почтительным поклоном подошел архивариус. По опыту я знаю, что большинство архивариусов, работающих здесь, мужчины, поэтому тот, кто подошел поприветствовать нас, ничем не отличался от них. «Приветствую вас в Королевском архиве, миледи. Могу ли я увидеть ваш пропуск для входа?» Сюньгуань даже не потрудилась обратить на него внимание. «Сегодня я здесь не для визита. Я слышала, что вашему архиву требуется больше сотрудников, а так как я уеду на некоторое время, то моему слуге не помешает немного поработать, пока меня не будет. Об этом мы с Сюньгуань договорились заранее. Благодаря рекомендации благородной леди я должен был, в худшем случае, устроиться к ним на стажировку». Оглядев меня с ног до головы, архивариус склонил голову перед Сюньгуань. «Хорошо, миледи, я посмотрю, есть ли для него подходящая должность. Это я оставлю тебе, легкомысленно сказала ему Сюань Гуань, выйдя через двери, оставив меня наедине с архивариусом. Когда моя девушка Слизь покинула здание, он вздохнул и перевел взгляд на меня. «Пожалуйста, скажите мне, что у вас есть опыт, чтобы выглядеть более жалким». Я сгорбился и кивнул. «Я работал в библиотеке моей госпожи, я знаком с ролью архивариуса». «Отлично, я боялся, что мы получим еще одного бесполезного бездельника». «Еще одного», жестом он указал на внутреннюю часть здания, показывая, что нам следует пройтись и поговорить. «Все они здесь по той же причине, что и вы. Ваша госпожа, вероятно, собирается расследовать тот взрыв энергии на днях, верно?» «Большинство практикующих отправились на расследование, оставив своих мужчин здесь, чтобы мы позаботились о них, пока их не будет». «О, и вы не отказываетесь от кандидатур? Мы выживаем за счет пожертвований дворян все-таки». «Наверное, ваша хозяйка не позволяет вам следить за новостями?» Я покачала головой. «Мы называемся Королевским архивом только потому, что первые императрицы пожертвовали большую сумму денег на его строительство. Безусловно, они все еще навещают нас, но они не финансируют нас. Все средства поступают от дворян, которые пользуются нашими услугами, такими как ведение книг, изготовление свитков, вырезание надписей и другие различные работы. Именно здесь вы и будете работать». Остановившись, он жестом указал на группу мужчин-архивариусов, сгорбившихся над своими столами в комнате, отделенной стеклянной стеной, и все они что-то писали на пергаментах перед собой. «Здесь мы вырезаем наши надписи, вы знакомы с ними?» «У меня есть опыт в создании надписей, да». «Как правило, чтобы создать технику, подобную моей защитной надписи, можно использовать кварки для нанесения надписей в воздухе. Но порой встречаются практикующие, которые плохо представляют себе форму и символы, необходимые для материализации надписи, поэтому мы приглашаем таких людей, чтобы они скопировали их на лист бумаги. Далее остается только влить необходимые кварки в заранее нарисованную надпись, чтобы активировать ее, что делает ее довольно удобным инструментом. Обычная надпись имеет довольно сложную форму, поэтому ее нелегко нарисовать от руки. Одна ошибка сделает всю надпись бесполезной, поэтому за такую надпись можно получить довольно высокую цену, в зависимости от сложности и мастерства изготовителя. Там, на земном плане, я мог вырезать несколько десятков надписей среднего уровня в день, и те продавались по несколько серебряных за штуку, поскольку ни одна из них не была настолько сложной в изготовлении. Заказов на надписи у нас больше, чем резчиков надписей. За каждую надпись, которую вам удастся сделать, вам заплатят 2 медика. Я удивленно посмотрел на него. 2 медика? Он кивнул. Кажется щедрым, но мы не платим по сложности, только по объему. Так что это действительно азартная игра. Какие надписи вам удастся нарисовать сегодня? А да, мужчины находятся на нижней ступеньке социальной лестницы. Получить дополнительную оплату за работу – это уже роскошь. Может, займете один из свободных столиков и попробуете для начала? Руководитель все еще занята, так что я сообщу ей о вашем прибытии, и она примет вас, когда будет готова. Впрочем, это все формальности. Если вы считаете, что не справитесь с вырезанием надписей, я могу сначала назначить вас в другое место. Нет, нет, меня это устраивает. Замечательно, я все еще должен разобраться с книгами до прихода утренней толпы, так что я оставлю вас с этим. Сказав это, он тут же повернулся и ушел, явно не видя во мне ничего, кроме обузы. Честно говоря, в этом нет ничего нового. Помнится, когда я работал здесь, меня постоянно все избивали, так сейчас есть заметное улучшение. Какой план, мастер? Прошептала Сюнь Гуань. Пока я буду просто работать, пусть твой клон проберется и разведает местность. Посмотрим, сможешь ли ты найти что-нибудь примечательное, может быть, следы той девушки или что-то еще. Если мне удастся войти в доверие к людям, работающим здесь, мне будет легче получить информацию. Поняла, мастер. Затем я направился к комнате надписей, толкнув дверь, чтобы войти. Петли, хорошо смазанные маслом, не издали ни звука, когда дверь распахнулась, а это означало, что никто в комнате не посмотрел в мою сторону, когда я входил. Здесь было 20 столов, каждый из которых был завален бумагами с просьбами о надписях, и только за 6 из них кто-то работал. Я выбрал стол, на котором лежали самые большие стопки бумаг, подумав, что, поскольку они платят по количеству, Это будет хорошим местом для начала. Я взял самую верхнюю бумагу и взглянул на надпись, нарисованную на ней. Ха, простая техника удара молнии. Разве это вообще заслуживает надписи? Да и сама надпись выглядит как-то не очень. Употребление этих рун снижает эффективность на 20%, а форма этой штуки заставляет пользователя использовать больше кварков, чем нужно. Кто, черт возьми, вообще захочет использовать это? Мастер, прошу помнить, что этот план должен быть слабее нашего. Я бы не советовала вносить изменения в надпись. Да, да. Спасибо, я учту это. Я просто нарисую ее точно так же, как она начертана здесь. Так будет лучше, мастер. Как это ни странно, я получил большую часть своих знаний о культивации на этом плане, поэтому странно найти здесь что-то такого низкого качества. Мне интересно посмотреть, как сильно она была усилена на нашем плане. А, мастер изучал культивацию здесь? Да, в моей предыдущей жизни и в архиве тоже. Когда меня официально примут на работу, я покажу тебе это место. Забавно знать, что этот план считается ниже, чем земной план, при всех знаниях, которыми они обладают. Думаю, техники культивирования на нашем плане не так развиты, как здесь. Похоже на то, мастер. Эта надпись была очень простой, ведь это техника базового уровня, в конце концов. На земном плане, где все делают техники как минимум среднего уровня, таких простых надписей не встретишь. Пожалуй, я остановлюсь на 200-х, этого будет достаточно, чтобы привлечь их внимание, но в то же время не слишком бросаться в глаза, верно? Да, давайте так и сделаем. Глава 521. Матриарх. Глава 521. Матриарх. Гагэпов. Как и ожидалось от мастера, одобрительно сказала Сюньгуань, рассматривая готовые стопки свитков с надписями, сложенные передо мной. Здесь было ровно 200 надписей с молниями, и даже не торопясь, я закончил их примерно за час. Знаете, я и правда не торопился. Хм, наверное, я могу сделать еще больше таких надписей, раз уж я это уже сделал, размышлял я, глядя на другие стопки незаконченных страниц с надписями, которые лежали передо мной. Разве мастер считает это разумным? Не будем ли мы слишком выделяться? В то время, когда я еще находился здесь в плену, матриарх иногда заставляла меня вырезать не менее 500 штук за час. И если я не справлялся с этим, меня ждало наказание. Поэтому я уверен, что сделать несколько сотен в ближайшие несколько часов будет не так уж плохо. Раз мастер так говорит. Затем я взял другую надпись и начал вырезать. Так твой клон обнаружил что-нибудь интересное? Никаких признаков того, что эта девушка была здесь, я не нашла. Но я отчетливо чувствую ее кварковый след внутри здания. Судя по тому, насколько он сконцентрирован в здании, я не думаю, что она когда-либо покидала архивы. Я приостановился, вырезая надпись. О, кажется, я знаю, где она. Если же я прав, то нам будет довольно сложно туда добраться. Где это может быть? В здании есть подземный архив, в который могут войти только ограниченное число людей. Именно там хранятся все самые секретные и опасные знания, которые когда-либо были написаны, и именно там я узнал большую часть того, что знаю. Сюньгуань слегка пошевелилась. Значит, она могла телепортироваться в ту комнату и больше оттуда не выходить? Вполне вероятно. Судя по тому, что я о ней знаю, она очень жаждет знаний, так что это место для нее просто сокровищница. Хотя я все еще удивляюсь, как она понимает то, что написано в любой из наших книг, ведь она, похоже, даже не говорит на нашем языке. Сдвинув в сторону очередную стопку вырезанных надписей, я приступил к работе над другой партией. На этом этапе я уже даже не особо следил за своими руками, мое тело автоматически двигалось, вырезая надписи. Ведь такая простая надпись, как эта, не требует моего полного внимания. Тогда, может, мне послать своего клона в библиотеку внизу, чтобы он там посмотрел? Я покачал головой. Все равно, даже если я скажу тебе, где находится вход, ты не сможешь проскользнуть через барьер, который они установили, не вызвав тревоги. Этот барьер определяет наличие кварковых следов уполномоченных лиц, и если кто-то неуполномоченный попытается пройти через барьер, директор узнает об этом, и городская охрана примчится сюда в течение нескольких секунд. Как и ожидалось от мастера, вы сумели проскользнуть через это место, даже будучи искалеченным. Нет, однажды мне поручили убрать это место, так что я был одним из уполномоченных людей какое-то время. Они вообще-то не думали, что я пойму какую-то из книг внутри, поскольку они никогда не думали, что я практикующий. Но теперь, когда я думаю об этом, возможно, из-за законов этого плана, согласно которым мужчины не могут культивировать, им не нужно было беспокоиться о том, понимаю я книги или нет, я бы все равно не смог ими воспользоваться, хотя с несколькими проклятыми книгами у меня было несколько неприятностей. Ясно, мастер хочет, чтобы я избавилась от всех людей, которые мучили вас здесь. Я вопросительно поднял бровь на предложение слизи убийцы. Нет, зачем мне это нужно? Они ведь еще ничего не сделали мне в этой жизни. В прошлой вашей жизни они были недобры к мастеру. Если бы у них была возможность, они бы обязательно сделали это снова. Остановив вырезание надписи, я погладил свою грудь, зная, что я глажу Сюньгуань. Все в порядке, Сюньгуань. В то время я был молод и наивен, сейчас я стал мудрее. Незачем искать неприятности там, где их нет. Кстати, мастер, знаете ли вы, что сейчас делает директор этого заведения? Если это та самая, которую я встречал в прошлой жизни, то я уверен, что сейчас она, скорее всего, занимается сексом со своей секретаршей в своем кабинете. Действительно, прямо сейчас, пока мы разговариваем, а ее секретарша пожирает на ее столе. Похоже, это и есть ее определение занято. Полагаю, они будут заниматься этим еще час или около того. К твоему сведению, они би, но у них очень высокие требования к партнеру-мужчине. Не стану спрашивать, откуда мастеру стала известна эта информация. Может, мне с ними что-нибудь сделать? Все-таки они заставляют мастера ждать без необходимости. Нет, кто я такой, чтобы мешать двум девушкам развлекаться? Я почувствовал, что моя одежда стягивается. Возле моего уха раздался голос Сюньгуань. Тогда, мастер, почему бы нам самим немного не повеселиться? Я шлепнул себя по ноге, и моя одежда ослабела, а Сюньгуань издала несколько звуков, похожих на стон. Надо сказать, что до этого все наши разговоры велись тихим шепотом, и даже шелест бумаг был громче нашего разговора. Стон, который издала Сюньгуань, был достаточно громким, чтобы эхом отразиться от стен комнаты, заставив всех присутствующих посмотреть в мою сторону. Я разминался, сказал я им, бросив на них взгляд, который не позволял им усомниться во мне. Все они решили не задавать вопросов и вернулись к своим собственным надписям. Как раз когда я подумал о том, чтобы продолжить свою работу, моя одежда снова стянулась. Только я собрался еще раз отчитать возбужденную девушку слизь, как Сюньгуань прошептала: «Мастер, кажется, сюда вошел кто-то важный, и она очень сильная». Я тут же повернулся, чтобы осмотреть комнату, и увидел большую группу людей, идущих в комнату со знаками отличия семьи матриарха. В середине процессии шла женщина, которой на вид было около 30 лет, с голубыми волосами, завязанными в косу принцессы. Ее бирюзовое королевское платье простиралось до самой земли, шлейф платья тянулся за ней на несколько метров. Тем не менее, даже под платьем были видны очертания ее женских изгибов. Ткань не могла скрыть ее широкие бедра и объемную грудь. Вопреки ее внешнему виду, я точно знаю, что ей уже, по меньшей мере, несколько сотен лет. Безусловно, это сама матриарх. Мне никогда не забыть лицо женщины, которая мучила меня, пока я был здесь. Но если серьезно, какова вероятность того, что она пришла сюда именно тогда, когда я решил сюда прийти? Я клянусь, что у кого-то есть на меня зуб или что-то в этом роде. Только не говорите мне, что это мой покровитель издевается надо мной. Глава 522. Ты вернешься домой со мной. Глава 522. Ты вернешься домой со мной. Г.Г. Пов. Архивариус, который сюда меня привел, подошел к матриарху и встал на колени. При обычных обстоятельствах я не мог бы услышать, о чем они говорят, так как эта комната была звукоизолирована, но поскольку Сюньгуань держала своего клона поблизости, чтобы подслушивать их, она могла переводить их слова мне. «Ваше Величество, для нас большая честь, что вы посетили нас сегодня», — поклонился архивариус. Не ответив ему, матриарх жестом руки указала в его сторону, подзывая другую женщину, одетую в наряд горничной, встать перед ним. «Почему здесь нет директора, чтобы лично поприветствовать ее светлейшее величество? Прошу прощения, миледи, директор не знал о визите ее величества. Я уже попросил послать кого-нибудь и сообщить ей об этом». «Что за наглость? Она что, совсем не уважает ее светлейшее величество?» «Это не так, миледи. Просто был наплыв новых работников, и у директора полно дел с ними». Сюнь Гуань сделал паузу и слегка сжалась. «А этот парень влюблен в нее или что-то в этом роде?» Я пожал плечами. «По правде говоря, я бы не удивился, но некоторые парни такие. Впрочем, когда я был здесь, я не видел этого парня, так что, возможно, от него избавились. Мастер спал с ней, не думаю, что это можно так назвать, но я действительно был использован ею в целях облегчения. Я не очень хорошо провел время, и вдруг откуда-то выскочила женщина в белом халате, директор Королевского архива. Она тут же встала перед матриархом. Директор Ин почтительно приветствует Ваше Величество. Прислуга сделала шаг назад, позволив своей госпоже обратиться к директору. Директор Ин, знаете ли вы, почему мы здесь? Определенно, матриарх хороша, она всегда говорит с людьми свысока. Я полагаю, что Муэн, как пряник в этом управлении с кнутом и пряником. Все боятся матриарх, но считают Муэн сочувствующим другом. Значит, Муэн расположит их к себе и тем самым заставит их рассказать о своем недовольстве матриархом, тем самым она поможет искоренить любых потенциальных врагов изнутри. Не исключено, что матриарх придумала такое соглашение. Прошу прощения, Ваше Величество, я не знаю, неужели вы не знали о различных всплесках энергии по всей Земле в последние несколько дней? Поскольку вы являетесь директором Королевского архива, мы ожидали, что вы придумаете объяснение этому, но его так и не появилось. Почему? Этот вопрос все еще рассматривается, Ваше Величество. На данный момент мы еще не получили удовлетворительного ответа. Губы матриарха слегка скривились. Я направлюсь в запретный архив. Немедленно. Вот черт, если эта сумасшедшая девчонка там, то эти двое точно схватятся. Насколько сильна матриарх? Сюнь Гуань, Хаэм, на таком расстоянии трудно сказать, но я думаю, что она сможет противостоять первому ученику мастера. Хаэм, значит, примерно на уровне Лианли, неудивительно, ведь она была очень сильной. Нет, подождите, если судить по стандартам этого плана, она действительно чудовищно сильна, не так ли? Признаюсь, именно из-за нее я думал, что все на этом плане были настолько сильны, когда я был здесь. Поскольку это место не было построено на кратократической форме правления. Учитывая это, я бы подумал, что матриарх обладает только исключительными политическими способностями, а не личной силой. Эй, вы меня вините, в то время мне нечем было измерять ее силу, и все были сильнее меня. К тому же, я был не очень хорошо образован. Некоторые недоразумения должны были случиться. Каждый человек ошибается, и все такое. Директор повела нас внутрь архива. Матриарх сделала за ней всего три шага и остановилась. Она повернула голову, и наши глаза встретились. В голове промелькнули воспоминания о том, как меня держали в подземелье и пытали несколько дней подряд. За малейшую ошибку мне отрезали конечности, и побои, которые я перенес, потрясли меня до глубины души. Я быстро опустил голову и продолжил вырезать надпись, надеясь, что она не обратит внимания на мое любопытство и будет жить дальше. Не надо, даже не думай об этом. Просто иди дальше и оставь меня в покое. Я успел вырезать еще три надписи, прежде чем дверь в комнату распахнулась, и за ней показалась сама матриарх. Двери не издали ни звука, но ее присутствия было достаточно, чтобы воздух изменился на зловещий, возвещая нам о ее прибытии. Черт побери, я опустил взгляд, изо всех сил стараясь не отвлекаться от вырезания надписей. Стук ее высоких каблуков о пол эхом разнесся по комнате и остановился прямо у меня за спиной. В этот момент я прикусил нижнюю губу так сильно, что почувствовал вкус крови. Мне слишком хорошо запомнилась эта позиция. Будь я слишком медленным или допускал ошибки в надписях, ее хлыст безжалостно опускался на мою спину. А когда она была в особенно плохом настроении, то за эту ошибку я терял несколько пальцев. Голос внутри меня кричал мне, чтобы я бежал оттуда как можно быстрее, но мне удалось подавить его, направив все свои умственные способности на надпись, которую я вырезал. Едва я закончил очередную надпись, как на мое плечо легла рука. Тут же Сюнь Гуань перешла в режим обороны, и моя одежда приобрела многоуровневые защитные свойства, готовясь к атаке. «Ты холост?» – спросила она. От одного только звука ее голоса я напрягся, и мое горло сжалось. Она не имела в виду статус моих отношений. Это был вопрос о том, принадлежу ли я кому-нибудь в настоящее время. Склонив голову, мне удалось выдавить из себя. «Нет, Ваше Величество, как зовут твою госпожу?» Я не знал, какое имя ей назвать, да и не было смысла лгать, так как мой разум сейчас был охвачен воспоминаниями о пережитых травмах. Потому, как крепко она сжала мое плечо, я понял, что она улыбается. «Планы изменились», — объявила она, выходя из комнаты. «Сейчас я возвращаюсь во дворец, и он поедет со мной». Склонив голову, директор спросила: «Что-то с ним не так, Ваше Величество?» Повернувшись к директору, матриарх подняла руку и ударила директора сильной пощечиной, от которой та упала на пол. Каждые 3 секунды он выполняет идеальную надпись молнии, как никто не обратил на это внимания. Все присутствующие в комнате переглянулись, а сама директор подбежала ко мне и взяла в руки горсть надписей, чтобы рассмотреть их. Ее взгляд остановился на мне. «Сколько? Сколько ты уже сделал?» Я опустил взгляд на стопку бумаг. «Около 400». Через несколько секунд глаза директора закатились к затылку, и она упала на пол. «Что?» Глава 523. Допрос, а потом. Глава 523. Допрос, а потом. ГГПов. К слову сказать, директор почти сразу пришла в себя и вскочила на ноги. Она быстро применила технику гравитации, чтобы поднять мои надписи в воздух. В течение минуты она просмотрела все 400 моих надписей, раскладывая их перед собой в аккуратные стопки по 100 штук в каждой. «Кто? Как? С каких пор ты здесь работаешь?» Архивариус, который принимал меня, быстро вышел вперед и склонил голову. «Прошу прощения, директор. Он – новичок, который только сегодня пришел. Он сказал, что у него есть опыт в вырезании надписей, и я назначил его на эту должность». Она повернулась к нему. «Почему вы не доложили мне, что у нас появился новичок?» «Это был мой промах. Сначала я решил дать ему попробовать, прежде чем». Так и не дав ему закончить фразу, директор по дуге ударила рукой, без раздумий обезглавив архивариуса. Учитывая то, что никто не закричал, должно быть, это происходит не в первый раз. А это было странно, потому что я определенно не видел, чтобы что-то подобное происходило в моей предыдущей жизни. Зато теперь я знаю, почему этого парня из моей прошлой жизни сейчас не было. Возможно, он взял на себя вину за что-то и в результате потерял свою жизнь. А тебе забудут, случайный архивариус номер один. И вот директор снова повернулась к матриарху, опустившись на землю. «Простите моего подчиненного за недостаток знаний, Ваше Величество. Позже я обязательно проинструктирую остальных. Проследите за этим. Кроме того, я все еще жду отчета, не забывайте об этом. А сейчас нам пора идти». Повернувшись, процессия начала выходить из архива, а двое охранников отстали и посмотрели в мою сторону. «Мастер, должна ли я выйти и дать им отпор?» — спросила Сюньгуань. «Нет, ты ей не соперник, верно? Давай просто пойдем и посмотрим, к чему это приведет. Только на всякий случай держи эту пилюлю для смены пола. Если ситуация выйдет из-под контроля, брось ее мне в рот, и я обо всем позабочусь». «Хорошо, мастер». Приняв облик испуганного и неуверенного в себе мужчины, я слегка задрожал, выходя из комнаты под конвоем двух женщин-охранников. Они посмотрели на меня с презрением и грубо вытолкали меня из архива, перешагнув через труп архивариуса и даже не вздрогнув. Я полагал, что они заставят меня идти во дворец пешком, но матриарх ждала меня около своей кареты. «Позвольте этому мужчине пройти, у меня есть дела, которые я должна обсудить с ним наедине», — объявила она достаточно громко, чтобы все слышали. Служанка склонила голову и подошла ко мне, освободив двух охранников от их обязанностей по сопровождению. «Послушай, парень», — сказала она, произнося слово «парень», словно это был яд. «Ее милостивое величество позволило тебе находиться в ее обществе. Если ты хоть как-то оскорбишь или обидишь ее, я позабочусь о том, чтобы остаток твоих дней был наполнен неописуемыми страданиями. Тебе понятно?» Я постарался придать себе еще более жалкий вид, прежде чем кивнуть головой. Наверное, решив, что ее угроза успешно запугала меня, она подвела меня к карете и позволила сесть в нее. В карете было достаточно места, чтобы с комфортом поместить 12 человек, но сейчас нас было только двое. Окна были занавешены плотными шторами, а вся комната была обита мягкой тканью, что делало ее абсолютно звуконепроницаемой. «Садись», — приказала она, как только дверь кареты закрылась и мы начали движение. Я подчинился, заняв место прямо напротив нее. Скрестив ноги и сложив руки, она смотрела на меня сверху вниз. «Итак, где ты научился вырезать такие надписи?» «Я был самоучкой, Ваше Величество». «О, самоучка, весьма впечатляющий подвиг для такого человека, как ты, достичь такого уровня в одиночку. Чему еще ты обучился сам? О, нет, мне кажется, я знаю, что она собирается сделать. Сейчас она проверит мои знания, как тогда, когда я впервые попала к ней. Склонив голову ниже, я попытался выглядеть достаточно трусливым. Я, мастер на все руки, ваше величество. Любопытно, что бы ты сделал, если бы в процессе приготовления зелья жизненной силы было добавлено слишком много червеуста? В зелье жизненной силы нельзя добавить слишком много червеуста, машинально ответил я. Чем больше ты добавляешь, тем меньше нужно выпить, чтобы получить эффект. Хэммм. Что бы ты сделал, если бы тебя окружила стая скалистых волков? Свернуться в клубок и не шевелиться, их отвратительное зрение и недалекий ум примут меня за камень. Слегка улыбнувшись, матриарх достал лист бумаги со сложной надписью, вырезанной на нем. Что мне делать, если я наступлю на эту взрывоопасную надпись? Я пристально посмотрел на надпись. Ничего, эта надпись даже не взрывоопасна, она выглядит так, будто кто-то пытался нарисовать гравитационную надпись, но запутался на полпути и добавил в нее кучу каракулей. Она забрала надпись обратно и засунула ее в сундук. Тебе сказали, что город с сельскохозяйственным уклоном умирает от голода. Не стал ждать, пока она закончит фразу, я сказал. По всей вероятности, местный лорд вымогает у них деньги, идет пандемия или вспышка монстров. Отправьте запрос искателям приключений, и пусть королевская гвардия будет наготове, чтобы разобраться с причиной. Один подданный был пойман на продаже секретов врагу. Схватите их, промойте им мозги, и используйте их против врага. Группа захваченных бандитов. Если наши ресурсы позволяют, отправьте их на принудительные работы. Если нет, казните. 50% национального бюджета на вооружение. Это слишком много, когда ты лидер. Подозревается, что субъекты планируют восстание. Организуйте инцидент, который позволит продемонстрировать вашу власть, чтобы напомнить им об их месте. Грудь или бедра, и то, и другое. Длинные ноги, мило. В этот момент я остановился, на два последних вопроса я ответил не задумываясь, я вообще не ожидал, что она их задаст. Остальные вопросы, которые она задавала до сих пор, были вопросами, которыми она проверяла меня раньше, и я узнал ответы на них непростым путем. Я предполагал, что она задаст еще как минимум дюжину вопросов и начнет расспрашивать меня о политических вопросах, прежде чем перейдет к моим знаниям о культивации. Кстати, она одна из причин, по которой я ненавижу политику. Мне вообще непонятно, почему она настаивает на том, чтобы я все это знал. Я думаю, что она хочет, чтобы мужчина поделился своими мыслями о правлении этой страной, чтобы она могла управлять ею лучше. Но почему это должен быть именно я понятия не имел. Когда я ответил на ее последний вопрос, матриарх с улыбкой посмотрела на меня. «Прости меня, я забыла представиться. Я Луна Майньера Шароу, могу я узнать твое настоящее имя?» Сначала я подумал о том, чтобы назвать ей свое настоящее имя, но потом решил не делать этого. «Вы можете звать меня Джефф, тогда ты можешь называть меня Луна». Я моргнул. «С моей стороны это будет ужасно грубо, я не могу, я настаиваю». Она посмотрела на меня так, что я понял, что она не примет «нет» в качестве ответа. «Понятно, Луна». Кивнув головой, она вдруг встала на колено и взяла меня за руки. «Джефф, давай поженимся». «Что?» Глава 524. «Чувство опасности трепещет во мне». Глава 524. «Чувство опасности трепещет во мне». Гагапов, знаете ли вы, что это та самая женщина, которая постоянно мучила меня в течение нескольких лет и издевалась надо мной, словно я был куском никчемной грязи? Кроме того, она была известна тем, что никогда не любила разговаривать с мужчинами напрямую, она предпочитала использовать своих подданных для передачи своих сообщений. Теперь эта особа стояла на коленях и просила моей руки. Оказавшись перед лицом такой возмутительной ситуации, единственное, что я мог ответить на ее искреннюю просьбу, это красноречивое. «Что? А, да, ты прав. Я столько знаю о тебе, но ты ничего не знаешь обо мне. Повторяю еще раз. Я Луна Майньера Шароу, но, пожалуйста, зовите меня Луна. Мой возраст – 420 лет, рост – 180 сантиметров, а мой объем – 99,59,88 сантиметров. В число моих увлечений входит рисование, пение, танцы, вязание, искоренение моих политических врагов и культивирование. О, а еще я нынешний матриарх духовного плана, Я завоевала все это место, когда мне было 200 лет. Ты замерз? Хочешь, я свяжу тебе шарф? Я могу связать тебе его прямо сейчас. Ее фразы быстро сыпались одна за другой, не оставляя мне возможности сказать. Не успел я опомниться, как она достала две спицы и клубок пряжи и начала вязать на большой скорости. В мгновение ока она связала и обернула вокруг моей шеи голубой шарф. О, боже, о боже! Я боялась, что мои навыки не на высоте, но тебе это очень идет. Взгляни на это, синий цвет подходит к моим волосам. Разве не выглядит так, будто мы уже пара? Ах, что я говорю, мы уже пара, не так ли? Когда будет наша свадьба? Что бы ты пожелал в качестве приданого? Я могу сделать для тебя все, тебе даже не нужно ничего делать. Можно я буду называть тебя мужем? Отныне я буду называть тебя мужем. Чувствую, что мы стали гораздо ближе. Как насчет того, чтобы разделить? Подняв руку, я прервал ее стремительный поток слов. Я предположил, что она может обидеться на мои действия, но она быстро закрыла рот, спокойно ожидая моего ответа с горящими глазами. «Простите, Ваше Величество, но, Луна, КХМ, прости, Луна, но я сейчас совершенно растерян. О чем ты говоришь?» Она повернула ко мне голову. «О чем я говорю? Это же очевидно, не так ли? Мы теперь помолвлены, так ведь, ММ? Во-первых, я никогда не говорила «да». Во-вторых, схватив меня за обе руки, она посмотрела на меня с отчаянным выражением лица. «Почему? Что тебе во мне не нравится? Я изменю это. Я изменю это прямо сейчас. Тебе не нравятся мои волосы? Я их подстригу. Или я недостаточно красива? Я найду пилюли для улучшения красоты, которые сделают меня красивее. Я дам тебе денег. Я дам тебе должность в суде. Я дам тебе власть. Все, что ты захочешь, может стать твоим. Все, что угодно. Только не бросай меня». Я снова поднял руки. «Погоди, погоди, погоди. Я не отказываюсь от тебя. Во всяком случае, пока. Я просто, наверное, ошеломлен. Я имею в виду, ты только сегодня встретила меня. Разве брак – это не то, о чем ты должна подумать не спеша? Ладно, учитывая, что я сплю со многими людьми, я последний человек, который может ей это сказать. И все же, я никогда не видел ее такой раньше. Раньше она всегда была спокойна и невозмутима, даже когда мучила меня, как будто это был просто процесс, через который она должна была пройти, а не что-то, что доставляло ей удовольствие. Даже занятия со мной она проводила без эмоций, не говоря уже о наказаниях. Минутку, не может быть, она все это время готовила меня в мужья, разве нет? В вопросах о политике и тому подобном она была исключительно сурова, но ведь она просто готовила меня к тому, чтобы я правил рядом с ней, не так ли? Но почему, черт возьми, она выбрала меня? Я был буквально калекой с чуть большими знаниями, чем нужно, понимаете? И теперь, когда я показал, что могу правильно ответить на ряд ее требований, она думает, что я идеально подхожу ей. Аркх, что, черт возьми, происходит со всеми на этом плане? Мне уже хочется домой. В то время как я был в отчаянии от своего положения, Луна обхватила обе мои руки своими. О, мой дорогой муж, это же любовь с первого взгляда, мне не нужно было ни в чем сомневаться. У тебя прекрасное тело, твои глаза, твоя аура, твой характер, твой нрав, все идеально. Я отдам все, чтобы ты был рядом со мной. Ты желаешь славы или богатства, я могу дать тебе и то, и другое. Ты хочешь меня, я могу отдаться тебе прямо здесь и сейчас. Когда она попыталась раздеться, я быстро остановил ее. Стоп, стоп, стоп, тебе нужно успокоиться, то есть Луне. Пожалуйста, сначала успокойся. Я уже говорил тебе, что я очень потрясен в данный момент. Просто я обычный человек, который впервые в жизни встретил правителя своей страны. Поэтому для меня это большое событие, что ты вдруг стала делать мне предложение. Значит, ты меня не ненавидишь? Ненависть – это слишком резкое слово. Но нельзя отрицать, что я действительно испытываю к тебе негативные чувства, учитывая то, что ты сделал со мной в моей предыдущей жизни. Правда, теперь, когда я знаю, для чего ты это делала, эти чувства довольно непростые. Кроме того, на самом деле, я получил большую пользу от ее забот, несмотря на методы, которые она использовала. Но именно сейчас, увидев ее такой, все мое мнение об этой женщине полностью перевернулось. Интересно, знала ли Муан, что ее королева такая? В данный момент я скорее в недоумении. Я думаю, что по крайней мере не испытываю к тебе ненависти. Она сцепила руки вместе. О, как прекрасно. Тогда давай назначим дату нашей свадьбы. Это станет национальным праздником, а затем мы разошлем всем приглашения, чтобы все узнали о нашем союзе. О, как это будет здорово. Но я должен вернуться к другому человеку. Когда мы... Что? Я сделал глубокий вдох. У меня уже есть кое-кто, к кому я хочу вернуться. Она улыбнулась мне, но в этой улыбке не было радости. Это твоя госпожа. Кто она? Я пойду и... поговорю. Да, поговорю. Просто поговорю. С ней. Я должен был знать, что этого недостаточно, чтобы отговорить ее. Пока я думал, что мне делать, карета остановилась. Луна села на свое место как раз в тот момент, когда двери открылись, показав служанку, склонившую голову. «Мы прибыли, Ваше Величество». Луна не обратила на нее внимания и чуть наклонила голову в мою сторону. «Мы вернемся к этому разговору позже. Пойдем, хорошо, я постараюсь улизнуть, как только мне это удастся». Глава 525. Служанка матриарха. Глава 525. Служанка матриарха. ГГПов. Тылу, то есть личная горничная Ее Величества. Да, все верно. И ты обязана служить ей всегда. Да, и это верно. Тогда почему мисс Срина сейчас здесь со мной? Так звали служанку, имя которой я узнал недавно. После моего вопроса она посмотрела на меня с презрением. Как бы мне ни хотелось быть рядом с ее милостивым величеством, она приказала мне позаботиться о вас, что я и делаю. Во времена моей прошлой жизни Рина всегда была рядом с матриарх в качестве ее личной горничной. Говоря о личной горничной, я подразумевал телохранителя, секретаря, пресс-секретаря, убийцу, повара, доверенное лицо, шпиона и еще несколько профессий, которые выходили за рамки просто работы личной горничной. В связи с явной неприязнью матриарх не разговаривала с мужчинами, поэтому от ее имени с ними обычно общалась Рина. В моей предыдущей жизни со мной разговаривала Рина, а не Луна. Некоторые люди утверждали, что между ними существует экстрасенсорная связь, и я легко могу поверить, что это правда. Как бы то ни было, эта служанка теперь торчит в столовой вместе со мной. Луна решила, что я умираю от голода, и тут же приказала поварам приготовить для меня что-нибудь, не дав мне возможности отказаться. Далее охрана буквально затащила меня в столовую и бросила на стул, оставив нас с Риной внутри комнаты, пока Луна готовилась. «А знаешь, ты можешь просто оставить меня здесь одного и вернуться к Ее Величеству, понимаешь?» предложил я. «Ни в коем случае. Ее милостивое величество отдала мне приказ, и я буду выполнять его до последнего вздоха, даже не думая ослушаться». «Точно. У этой девушки, вероятно, тоже не все в порядке с головой». «Да, но, может, ты можешь. Ну, не стоять у меня над душой, глядя на меня, это мешает мне есть. Ее милостивое величество велело мне присматривать за вами. Если вдруг вы захотите покончить жизнь самоубийством, подавившись, я буду здесь, чтобы остановить вас. Хм, у меня вовсе и в планах не было делать это. Тогда мое присутствие здесь не будет иметь смысл. Ты заставляешь меня чувствовать себя неловко. Это не моя проблема. Фу, эта девушка. Я совсем забыл, как раздражает общение с ней, ведь она считает, что все, кроме ее госпожи, недостойны ее внимания. Сейчас она, несомненно, чувствует себя очень расстроенной, ведь ей приказали присматривать за кем-то другим. По правде говоря, основная проблема не в ней, а в Сюньгуань, которая все это время находится в режиме обороны, в результате чего мне стало трудно передвигаться, поскольку моя девушка слизь превратилась в броню. Поскольку мой организм сейчас был ослаблен, это было подобно гирям, привязанным к конечностям. Похоже, Сюньгуань не доверял Рине, несмотря на мои попытки уверить ее, что все в порядке. Так я и застрял в этом затруднительном положении, не имея выхода, как вдруг дверь в столовую распахнулась, и за ней показалась ухмыляющаяся Луна.